Тогда и я его помилую, а нет, так пусть его обезглавят. «Прости его, куна», — сказал Завиша чарный сулимчик. «Сам магистр не станет укорять тебя за это». «Прости его, рыцарь!» — воскликнули обе княгини. «Прости его, прости!» — подхватили рыцари. Прищурив глаза, куна сидел с поднятой головой, словно тешась тем, что обе княгини и столь славные рыцари обращаются к нему с мольбою. И вдруг в один миг он преобразился, опустив голову, скрестил на груди руки, из надменного стал смиренным и мягким, тихим голосом произнес: «Христос, Спаситель наш, простил на кресте разбойника и врагов своих». «Вот это речь, достойная благородного рыцаря!» — сказал епископ Выш. «Справедливые слова, справедливые!» «Как же мог бы я не простить?» — продолжал куна. «Если я не только христианин, но и монах, посему, как слуга Христов и монах, я прощаю его от всей души и от всего сердца». «Слава ему!» — крикнул Повола Истачева. «Слава!» — подхватили все остальные. «Но, — сказал крестоносец, — среди вас я посол и олицетворяю величие всего ордена, который является орденом Христа. Кто нанес мне как послу оскорбление, тот оскорбил орден. Кто же оскорбил орден, тот оскорбил самого Христа. А такое оскорбление я пред Богом и людьми не могу простить. Если же закон ваш простит его, то пусть узнают об этом все христианские государи». Немое молчание воцарилось при этих словах. Лишь через минуту послышался скрежет зубов, тяжелые вздохи подавленной ярости и рыдания Дануси. К вечеру все сердца склонились на сторону Збышка. Те самые рыцари, которые утром по манию короля готовы были изрубить его мечами, теперь искали способа его спасти. Княгини решили обратиться к королеве с просьбой уговорить Лихтенштейна взять назад свою жалобу, а в случае надобности послать письмо великому магистру с просьбой повелеть куна не поднимать этого дела. Путь этот представлялся верным, так как Ядвига была окружена таким необычайным почетом, что великий магистр навлек бы на себя гнев папы и недовольство всех христианских государей, если бы отказал ей в этом. Можно было думать, что Конрад фон Юнгенен не откажет королеве, и потому что он был человек мирный и гораздо более мягкий, чем его предшественники. К несчастью, епископ Краковский Выш, который был в то же время главным лекарем королевы, строго-настрого запретил княгиням даже заикаться об этом деле. «Королева не может спокойно слышать о смертных приговорах», — сказал он, «если речь идет даже о простом разбойнике. Она принимает это близко к сердцу. Что же говорить об отроке, который справедливо может надеяться на ее милосердие? Однако всякое волнение вредно королеве и легко может привести к тяжелой болезни. Здоровье же ее для королевства дороже десятка рыцарских голов. Каждому, кто осмелится вопреки его запрету потревожить королеву, епископ пригрозил заключение страшным королевским гневом и вдобавок преданием анафеме». Обе княгини испугались и решили ничего не говорить королеве, но зато до тех пор неотступно умолять короля, пока он не смилуется над Збышком. Весь двор и все рыцари были уже на стороне Збышка. Повола Истачева обещал сказать на суде всю правду, но свидетельствовать в пользу Збышка и представить все дело как следствие мальчишеской его безрассудности. И все же каждый предвидел, а Каштелян Яска из Тенчина заявлял об этом во всеуслышание, что если крестоносец станет настаивать, то жестокая казнь будет свершена».